дублинская группа Bell X One как-то тихо и незаметно стала второй по популярности после U2 группой в Ирландии. От этого, честно говоря, радостно на сердце. Когда мы начинали играть их музыку, казалось, что их никто не знает совсем, и мы совершаем удивительное открытие. Как хорошо, что теперь вся Ирландия с нами согласна. Вот в октябре выходит их новый, 7-й студийный альбом, который называется «Arms» — «Bell X One».